Вместо чемодана сумку с надписью «Динамо», ручку и кроссфорд. Ровно сутки от Москвы до Магадана и обратно в свой родной аэропорт. Аэропорт. Стою у трапа самолета. Аэропорт. По мне скучает высота.